Нацу. В каком смысле? Ты же автор, Лис. Ага, мы, авторы, любим делать всякую дичь, а потом сами охреневаем от этого. Бел. Так у тебя это не было запланировано, Лис. Она нацц, хихикает куда-то в сторону. Хватит разводить детей. Они же действительно поверят, что ты ничего не продумала. Лис пожимает плечами. А им и не надо знать, что у меня все уже продумано. Бел. Насколько, ананасц, у нас впереди, если я не ошибаюсь, еще трагедия в трех актах намечается. Лис. Не три акта, а три арки осталось. И не трагедия, а джен с элементами ангста. Никто не умрет. Вроде. Ананасц. Подозрительно. Вроде. Нацу. Шепотом. Кажется, пора валить, иначе она придумает, как нас грохнуть во имя сюжета. Бел. Тоже шепотом. Я бы с радостью, но у меня закончились пути отступления. Лис. Никто не покинет этот корабль, пока я не разрешу. Наша посудина мчится по волнам сюжета, а ветром нам служат комментарии. Ананасц. Эк завернула. Мое почтение, но я ведь точно знаю, что им и ФНХ. Лис резко прыгнула на ананасц и зажала ей рот руками. Не пали сюжет, радость моя. Ананасц. Скинула с себя Лис и навалилась на нее сверху. И в мыслях не было, но все знают, как ты любишь битое стекло завозить. Лис расслабляется в хватке ананасц. Каюсь, грешна, но мы почти дошли до того, кто нашу землю грохнул. Неужели ты думала, что я так просто оставлю это? Типа наша планета умерла, вот и конец истории. Ананасц сползла с Лис, развалилась рядом. Многие так бы и сделали. Это только ты у нас все объяснять любишь. Лис, ничего не могу с собой поделать. Все нужно доводить до конца, каждую мысль, вложенную в историю. Ананасц утирает слезы гордости. Моя ты умничка. Лис приподнимается, посылает воздушный поцелуй. Твоя. Бел охреневает в сторонке. А мы вам не мешаем, Нацу. Может, мы пойдем? Кажется, тут намечается своя атмосфера. Лис обнимает ананасц. А ты думал, что только у вас будет любовь? Ананасц проводит рукой под бедру Лис. Деткам пора спать. Бел закрывает глаза руками. Ну вы бы хоть в комнату ушли. Нацу по-хозяйски щипает Бела за задницу. Может, и мы пойдем? Лис подмигивает Нацу и Белу. Подбой курантов самое то будет. Ананасц. О, да. С Новым годом всех, Лис. Пусть сбудутся все наши мечты. Ананасц. И любовь приходит в каждый дом. Нацу. Йойчику всем нам побольше. Бел. И Флаффа нужно не забыть. Да мам, Лис. Да, родной. А далее две высокорейтинговые сцены, которые описывать я не буду. Всех с Новым годом. Стоило всем разойтись по комнатам, как из соседней вылезло нечто. Оно отряхнулось от пыли и жалобно осмотрело остатки банкета. Да, это был одинокий аутхардона, которого так никто и не заметил. Количество той бумажной волокиты, которую ему подкинула мать этих двоих оболтусов, была настолько необразимых размеров, что за ней скрылся с виду худой, изморенный голодом паренек. Он грустно провел рукой по волосам и оглянулся в поисках кого-нибудь. Ему так хотелось поздравить своих подопечных с Новым годом и с началом новой арки, но рядом никого не оказалось. Аутхардона, Лис, за что ты так со мной? Что это? Так нельзя переделать. И только одиночные выкрики издавались от того темного угла, где безвылазно сидел маленький человек, в ожидании наступления нового 2020 года. Он еще не знал, что сзади к нему подбирается синеволосая тень со странной татуировкой под правым глазом. Возможно, это должна была быть месть Лиз за то, что она игнорировала арки с его участием на протяжении всей истории, а возможно, кто-то просто хотел осчастливить Аутхардона высокорейтинговой сценой с его участием. В любом случае новогодняя ночь явно у всех удалась. Глава 16. Слухи, слежь. Примечание к части. Приветствую всех. 2 месяца прошло, и я вернулась, как и обещала. Самое смешное то, что у меня вперед было написало глав 5, а вчера вечером мне все они резко разонравились. У моей любимой Беты был шок, когда я рассказала ей об этом. Вместе мы переделали все так, что мне стало нравиться. Ага, чем еще заниматься за пару часов до последнего экзамена на этой сессии. В общем, я снова с вами, готова к труду и обороне. Все ваши замечательные отзывы видела, большое спасибо, что отнеслись к моему отпуску с пониманием, и хочу поделиться одной историей. Я решила принять участие в одном серьезном конкурсе писателей. Тряслась, как осиновый лист, когда отправляла свою работу, и, мда, я разочарована. Рассчитывала на конструктивную критику, а получила, нечто. Вот теперь я в полной мере поняла, Какие на ФБ обитают милые котики 3. Серьезно, всех люблю и целую, вы лучшие читатели, которых я встречала. Это глава, завязка новой арки. Здесь разбросаны 3 ключевых этапа, интересно, заметите ли вы их? Надеюсь, нет, ибо тогда интрига будет уже не такой интригующей. В общем, я счастлива вернуться. Приятного всем прочтения, надеюсь, вам понравится. Паша, БРРР, что это было? Люси вздрогнула и потерла плечи. По гильдии прошелся порыв холодного ветра, который исчез так же внезапно, как и появился. В нем я будто услышал знакомый голос, зовущий меня по имени, по старому имени, которое мне больше никогда не хотелось услышать. Я вскинул голову, резко обернувшись. В шуме разговоров сагильдийцев, который лишь на миг прекратился, было слишком сложно что-то различить. Тихий, как шепот, голос больше не звал меня, он, казалось, растворился вместе с ветром. Внутри меня поселилось странное чувство, которое я никак не мог описать. Что-то сродни ностальгии, смешанной со страхом и болью. Сердце стало биться чаще, и я сглотнул, шаря глазами по входу в гильдию. Там сновали люди, слишком много людей, часть из них была сагильдийцами, а другая – посетителями. Это могли быть друзья или семьи волшебников, а также заказчики. Многих из них я знал, на остальных обратил внимание. Однако среди них не было никого, кто мог обладать тем тихим голосом. Я потер ладони друг о друга, внезапно почувствовав, что замерзаю. Нацу бросил на меня пытливый взгляд, который чаще всего доводилось видеть в боях, а не в мирное время. Он проследил за моим взглядом, а затем спросил: «Ты кого-то ждешь?» «Не знаю», я пожал плечами и снова потер ладони. Мурашки поднимались по спине, поэтому я неосознанно подсел ближе к парню. «Ты сейчас ничего странно не слышал?» «Насколько странного?» Нацу лукаво улыбнулся, и я не смог сдержать ответной улыбки. С его невероятным слухом он мог знать обо всех разговорах в гильдии. Некоторые из них поражали своим содержанием, а вырванные из контекста фразы порой вовсе можно было разбирать на цитаты. В шелесте ветра я услышал слово, меня снова пробрал озноб, и Нацу нахмурился, коснувшись моей руки. «У тебя ледяные пальцы». Поразился он и тут же поднес мои руки к своим губам. Он выдохнул горячий воздух, согревая меня. На мгновение мне даже показалось, что он направлял жар не просто к моему телу, а прямо к душе. Я блаженно улыбнулся. Холод отступил, но Нацу не собирался меня отпускать. Он обнял меня, прижав спиной к груди. «По поводу твоего вопроса. Нет, я не услышал ничего странного, но от того порыва ветра чувствовалась магия. Я ничего не ответил, хотя Нацу ждал реакции. Я просто прикрыл глаза, откинув голову ему на плечо. Мысли почему-то текли вялые, шевелиться не хотелось. С удивлением я осознал, что засыпаю. Странно, мне казалось, ночью я прекрасно выспался. Все нормально?» Голос Люси звучал, как из-под тощей воды. До меня с трудом дошел смысл вопроса, но отвечать все еще не хотелось. Мне было так тепло и уютно, как никогда прежде. Я точно знал, что продолжал полулежать на столе, но кто-то заботливый накрыл меня пледом. Внутренняя метель отступила, не оставив после себя ничего, кроме усталости и странного чувства неправильности происходящего. Судя по тому, откуда донесся голос Люси, она подошла к нам от барной стойки. Как и всегда, я почувствовал направленный на меня взгляд пронзительных карих глаз, но просыпаться было выше моих сил. Даже шевелиться было лень. Я плавал в черном мареве, в котором изредка вспыхивали, словно фейерверк, воспоминания. Нет, на этот раз это не были плохие воспоминания о лаборатории и ее ужасах. Это были воспоминания о семье, маме, папе, сестре. Я видел, как мы вместе гуляли в парке на 1 мая. Все строго по традиции, сначала на открытое колесо обозрения, затем на цепочную качелю и орбиту. Потом в обязательном порядке родители покупали сахарную вату, от которой липли пальцы и пачкалось все лицо. Мама каждый раз брала платок, пропавший ее вкусными духами, и начинала стирать это, причитая, насколько сильно мы с сестрой измазались. Папа в это время ухмылялся и подмигивая мне, и я сразу понимал, что дальше мы пойдем на автодром. Воспоминание потухло, и его место тут же заняло другое. Оно было ужасно смущающим, но все равно радостным. Оно касалось дня рождения бабушки, на которой я впервые написал небольшое стихотворение. У него примитивная рифма и всего 16 строк, но в глазах бабушки встали слезы, и все громко захлопали в ладоши, когда я закончил читать. От волнения подрагивали руки с зажатым в пальцах тетрадным листком, но душа наполнялась счастьем. Никто не смеялся надо мной, все только хвалили и давали советы. Бабушка отрезала самый большой кусок пирога, твердя, что мне нельзя бросать это сложное искусство. Быть может, однажды я стану великим поэтом. Дедушка же с веселой ухмылкой советовал писать веселые стишки для сугубо мужской компании. В силу возраста я тогда не до конца понял, что это значит, но все равно пообещал, широко улыбаясь. Воспоминания снова и снова сменяли друг друга. Я видел себя ребенком, затем подростком и молодым парнем. Вокруг меня появлялись и исчезали друзья, семья. Все они радовались моим успехам, помогали преодолеть трудности, поддерживали в нелегкие времена. Но все те переживания сейчас казались такими детскими, неважными. Взять хотя бы ЕГЭ. Я так трясся перед сдачей каждого экзамена, что был похож на эпилептика в припадке. Тогда не ставилась под сомнение простая истина. От экзаменов зависит вся жизнь. Спустя несколько лет это уже кажется глупым. Конечно, никто не мог предположить, что меня забросит в иной мир, но все те знания, которые я так старательно собирал 11 лет в школе, просто не пригодились. Мне негде было их применить, за исключением пары случаев. Теперь передо мной вставали по-настоящему трудные задачи. Нужно зарабатывать деньги на жизнь, используя магию, силу, о которой в прошлом мире могли только мечтать. Необходимо было сохранить тайну о том, что на самом деле я демон из Тартара, который получил задание приглядывать за Нацу. Еще не пришло время, чтобы Энд пробудился, а потому я должен был оставаться рядом. Кроме этого, еще были бои, вроде нападения призраков, когда не знаешь, вернешься ли живым. Кика говорила, что, пока есть сердце пекла, этериасы не могут умереть по-настоящему, как люди, но я не горел желанием это проверять. Старая жизнь понемногу началась казаться такой далекой и наивной, что подергивалась серой дымкой. Я смотрел на нее будто через мутное стекло. Прошлое в прошлом. Я не должен был больше оглядываться на него. Нацу. Люси с тревогой позвала парня. Бел холодный и почему-то резко заснул. Парень легко потряс меня за плечо, но я даже не подумал открыть глаза. «Просыпайся», — настойчиво позвал Нацу, сильнее тряхнув. «Давно он спит, хоть я не видел Люси, но точно понял, что она нахмурилась». Девушка взяла мою руку в свою и ахнула. «Да он холодный, как лед. Это он еще отогрелся?» Вот теперь в голосе Нацу зазвучали нотки тщательно скрываемого страха. Он стал трясти меня сильнее, но я только безвольно колыхался в его руках. «Ну же, просыпайся, Бел». Меня начали хлопать по щекам. Кажется, это была Люси, ведь только ее маленькие ладошки могли бить так настойчиво и аккуратно. Сердце Нацу билось так быстро, что едва не выпрыгивало из груди. Кажется, он всерьез испугался за меня. Я хотел было успокоить его, но было так лениво. Хотелось дальше спать и не обращать ни на что внимания. Однако, когда в голосе Люси, звавшей меня, стала нарастать паника, я понял, что нужно хотя бы успокоить их. Титаническим усилием воли я смог приоткрыть глаза и глубоко вдохнуть. Я стал медленно, но часто моргать, пытаясь скинуть дрему, и это оказалось даже сложнее, чем я мог себе представить. Пожалуй, только испуганное лицо Люси и бешено бьющееся сердце Нацу удерживали меня от того, чтобы снова погрузиться в сон. Бел, Нацу снова тряхнул меня за плечи, но я протестующе замычал. С трудом подняв руки, я стал тереть глаза, едва ли не пальцами открывая себе веки. «Ты зачем так пугаешь? Я уже думал хватать тебя и нести к полюшке». Взорвался Нацу, и от его тела в тот же миг пошел жар. Я отодвинулся от него на пару сантиметров и попытался развернуться, но дрема продолжала хвататься за меня невидимыми руками. «Да что с тобой? Не кричи», — прошептал я, пытаясь совладать с собой. «Надо проснуться, надо прос». Он опять заснул, в голосе Люси смешалось удивление и беспокойство. «Ну все, я зову мастера. Тут явно что-то не так». Мне показалось, что прошла всего секунда, но мастер уже был рядом. Я снова сидел, положив голову на плечо Нацу и дремал. Я прекрасно слышал все, что происходит рядом, но открыть глаза почему-то не удавалось. Я блуждал где-то между сном и явью, и меня настойчиво утаскивало в царство Морфея. «Хаэм», — мастер коснулся моей головы, затем помолчал минуту. «Кто-то погрузил Бела в магический сон. Я сниму заклинание, но он будет вялым до конца дня минимум. Зачем кому-то делать это?» — воскликнула Люси, а я почувствовал магическое прикосновение мастера к себе. Через пару мгновений я легко открыл глаза, глубоко вдохнул, как бывает после сна, и отлип от Нацу. Звонко хлопнув себя по щекам, я помотал головой из стороны в сторону, окончательно отгоняя навязанное кем-то заклинание. Теперь бодрствовать стало в разы легче. «Какого черта произошло?» – спросил я, когда удостоверился, что внезапно засыпать снова не собираюсь. «Ты спал», – убийственно серьезно ответил Нацу. «Видимо, еще не отошел от того, что не смог разбудить меня. Вопрос не в том, что произошло, а в том, кто и зачем тебя заколдовал». Люси задумчиво постучала пальцем по подбородку. Она оглядела гильдию так, будто в лицах друзей могла найти подсказки. «У меня две идеи. Тебя хотели от чего-то отвлечь или наложили недостаточно сильное заклинание мертвого сна. Точно не второе», — покачал я головой. «Во-первых, я еще не нашел себе таких врагов, которые захотели бы убить меня прямо в гильдии. А во-вторых, магия мертвого сна довольно приметная, наши бы заметили, если бы кто-то начал колдовать ее». «Согласен», — мастер нахмурился и провел рукой по усам. «Я не встречал раньше заклинания, которое наложили на тебя, но оно оказалось довольно простым. Кто бы ни наколдовал его, он неопытен и не силен. Думаю, он где-то на уровне Джитайдроя. Тогда вынести его будет проще простого». Наконец отмер Нацу и поднял кулак. Я улыбнулся, глядя на него, и зевнул. «Это вышло совершенно случайно. Наверное, дрема не до конца отпустила меня. Однако все посмотрели на меня такими испытывающими взглядами, что я едва не подавился воздухом. Чтобы как-то сгладить неловкую паузу, я потер ладони друг о друга и сказал: «Вопрос остается открытым. Зачем меня заколдовали?» «Ставлю на отвлечение внимания», — ответила Люси, пока я с интересом изучал кончики своих пальцев. Руки больше не были ледяными, как и все тело. Спать уже не хотелось, но в теле ощущалась усталость. Я чувствовал себя вялым. «Мастер, вас что-то беспокоит?» – спросил я. Макаров выглядел настолько сосредоточенным, как никогда прежде. Его явно что-то терзало, но он не мог решить, рассказывать нам это или нет. Я переглянулся с Нацу, который приобнял меня за плечи, будто боясь отпустить. Люси с сосредоточенным видом наматывала на палец прядь волос. «Да, в последнее время странные слухи ходят», – загадочно начал мастер, когда я уже не надеялся на ответ. «Вы же встречались с демоном книги Зерефа, с Делиарой и Колыбельной», — кивнула Люси, а я постарался не напрягаться. Разговоры о братьях и сестрах и Тириасах в гильдии заходили очень редко. Обычно их считали высшей мерой силы. По ним судили, насколько велик уровень опасности в той или иной ситуации. Например, ситуацию с Эльфманом, когда погибла Лисанна, оценили в уровень Колыбельной. Каждый раз, когда кто-то упоминал демонов, я старался прислушаться к разговору, но так, чтобы мой интерес не был слишком заметен. Сейчас же я весь обратился вслух, гадая, зачем мастер спросил об этом. «Говорят, недалеко от Боска видели одного из демонов», — сказал Макаров. «Судя по описанию, это кто-то новый. У совета нет информации о нем. Вот теперь мне стало не по себе. Все этириасы за годы своего существования рано или поздно попадались на глаза людям. Их силу описывали в книгах, портреты также заносились туда, однако эту информацию держали в строжайшей тайне, чтобы не провоцировать панику. Совет рьяно отслеживал любой слух о появлении демонов и старался его развеять. До сих пор им не удавалось поймать никого из братьев и сестер, но у них было несколько почти удачных попыток. Кика говорила, что совет весьма хорош в том, чтобы найти демона, если он как-то засветился. «Если мастер сейчас говорил обо мне, то у меня намечались большие проблемы. Я не помнил, был ли недалеко от Боска в последнее время, но оставался единственным из новых демонов, самым младшим из них. Уверен, если бы речь шла о ком-то из старших, мастер уже выдал бы всю имеющуюся у совета информацию. У него там было много связей, несмотря на прохладное отношение к гильдии. И хотя старик Яджима ушел на пенсию, некоторые рыцари, работающие там, делятся сведениями, что было весьма удобно для всех нас. Если нет информации, то почему решили, что это демон?» — спросила Люси после небольшой паузы. «Может быть, это был волшебник с магией перевоплощения, как у Миры. В том и странность». Мастер схватил кружку с подноса, проходящей мимо Миры. Думать, что это совпадение, было глупо. Девушка явно прислушивалась к нашему разговору. «Нет ни одного доказательства в пользу того, что это был демон. Но...» — протянул я, чувствуя, что мастер не окончил фразу. «Слухов слишком много об этом. Кто-то хочет, чтобы все в них поверили, но действует очень грубо». Я прикрыл глаза, размышляя над информацией. Подумать нужно было о многом, однако одна мысль царапала сознание. Она пришла из знания старого мира. Что, если кто-то просто выдумал демона, а вовсе не заметил меня? Здесь эти риасы, страшнейшие и сильнейшие создания, каждый из них способен уничтожить небольшую страну, и это не говоря о том, что они могут сделать все вместе. В чем-то они были похожи на ядерное оружие из прошлого мира. Едва ли кто-то собирался его использовать, но как средство устрашения оно работало. Мог ли кто-нибудь придумать похожие, но использовать вместо ракеты бомб рассказы о демонах? Вполне. Весьма связная теория. Не стоит пренебрегать слухами, сказала Люси, отпустив, наконец, свои волосы. Согласен. Даже если демона на самом деле нет, это не умаляет опасности. Что, если слухи распустил какой-нибудь культ Зерефа, который наткнулся на одну из его книг, но пока не призвал, вроде сдерживающего фактора? Вот только на каком фоне, высказал я свою идею. На фоне активизации темных гильдий, мрачно сообщил мастер. Мы все резко перевели на него взгляд, но он больше ничего не сказал. Через несколько минут его позвала Мира, а мы так и остались за столом, обсуждая демонов и все, что с ними связано. Уже вечером, когда я собирался ложиться спать, Мартгир связался со мной и велел в полночь прийти в гильдию. Что-то мне подсказывало, что тема разговора будет та же, что днем. Я пытался понять, действительно ли меня заметили или было что-то другое. В последнее время я даже не уничтожал темные гильдии, поэтому перед простым народом не мог засветиться. Да и с демонами мы всегда зачищали места наших сражений так, что там не оставалось ни одного человека. Свидетелей не должно было быть. Прерви заклинание. С этого мига ты больше даже не подумаешь вредить хвосту феи. Ты будешь защищать всех ее членов, даже если покинешь гильдию, и забудешь о том, что было в змеином клыке. Приказ ясен. Вот черт. Мне резко захотелось в голос заорать о том, какой же я дурак. А великий Зерев, я не просто даже не подумал отдать Лексосу приказ забыть о том, что именно я заставил его прервать заклинание, но и поставил весьма кривую задачу, которую можно было легко обойти. Он ведь во время нашего боя постоянно говорил, что я не человек. Даже если он забыл о том, что увидел в змеином клыке, у него в голове остались воспоминания о том, как он размышлял над тем, кто я. Все логические цепочки остались нетронутыми, а то, что Лексос все еще помнил, как я приказал ему, вполне могло навести на определенные мысли. Вот уж действительно, я дурак. Если это он распускал слухи, то дело было плохо. Едва ли он стал бы в открытую раскрывать, что демон – это я, ведь ему просто никто не поверил бы. Пока для всех я просто бел, а вовсе не Беляр. Вот только в таком случае он мог бы попытаться меня как-то спровоцировать, чтобы я раскрылся перед сагильдийцами. Впредь следовало проявлять большую осторожность, чтобы не попасть в его ловушку. Вот весело будет, если он, выполняя мой приказ защищать гильдию, попытается уберечь ее от меня самого. Я схватился за голову и прошелся от одного угла комнаты до другого. Нацу в это время был в ванной, а Хэппи пил молоко на кухне, поэтому у меня была пара минут поистерить и поругать себя последними словами за дурость. Однако я этого не сделал, и не от того, что придумал, как все исправить, а от того, что внезапно увидел за окном. Там, на дороге стояла девушка в небесно-голубом платье. Ее волосы колыхал легкий ветер, но она, казалось, этого не замечала. Ее взгляд был устремлен на меня. Она смотрела ровно в мое окно на втором этаже и не моргала. От этого пробрала дрожь, но в следующий миг я едва сдержался, чтобы судорожно не схватиться за сердце. Она была так похожа на мою сестру. Такие же большие глаза, такое же телосложение и цвет волос. То самое голубое платьице, которое совсем недавно мне снилось. Это же не могла быть она, правда? Она осталась в том мире и никак не могла сюда попасть. Да и не стало бы так странно смотреть, она скорее бросилась бы мне на шею и заплакала. Но нет, она продолжала стоять, смотря мне в глаза, и в ее взгляде читалось столько эмоций. Они были противоречивы, но я будто чувствовал ее радость и боль, отчаяние и стремление. Она хотела что-то сказать, но ее губы не двигались. Когда я моргнул, она просто исчезла. Я бросился на улицу, выпрыгнув прямо из окна. Однако ее уже нигде не было. Она будто растворилась в воздухе, ушла с порывом ветра, и уже ничто не напоминало о том, что еще секунду назад она была на этом месте. Я вернулся домой, понимая, что к загадкам добавилась еще одна. Кто была эта девушка? Кто меня усыпил и зачем? кто распускает слухи о новом демоне. У меня не было ответа ни на один из вопросов. «Все в порядке?» – спросил у меня Хэппи, когда я забрался обратно в комнату через окно. «Да, просто показалось». Я привычно пожелал Нацу и Хэппи спокойной ночи, а в полночь, удостоверившись, что они спят, отправился в Тартар. Демоны встретили меня немного настороженно, но с радостью. За последнее время я редко заглядывал в гильдию, полностью окунувшись в жизнь человека. Никто не мешал мне в этом, хотя некоторые, не будем тыкать пальцем в кису и Эзеля, неодобрительно качали головами. Мартгир действовал по принципу, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, и закрывал на все глаза, позволяя мне жить так, как я сам захочу. Кика и вовсе считала это какой-то тренировкой для меня, поэтому каждый раз выспрашивала, каких монстров я победил и какой была тактика боя. Ну и, конечно, устраивал разнос, если я где-то допускал ошибку. Но мне нравилась такая забота, поэтому я всегда с жаром рассказывал о своих приключениях, а потом выслушивал наставления от старших. Они мудрее, а потому я должен у них учиться. Однако сегодня, кажется, всем было не до этого. Старшие выглядели настороженными и задумчивыми, кроме того, они собрались в гостиной, которая с самого моего появления здесь считалась комнатой для решения важных вопросов. Шакал шепнул по секрету, что речь должна была пойти о шестерых просящих и тех самых слухах. Они очень взволновали Мартгера и Кейку, поэтому меня так резко вытащили в Тартар. В общем, все было почти так, как я и думал. «Белиар, наконец ты пришел», заметив меня, сказала Кейка и хищно улыбнулась, приветствуя. «У нас важные новости. Садись». Я сел на диван между Франмалтом и Кису и приготовился слушать. В гостиной собрались все 9 врат ада и владыка преисподней. Не кстати в голове родился еще один вопрос. А куда можно было бы определить меня по рангу? До уровня Кейки и остальных я пока не дотягивал, но и мелким демоном вроде колыбельной не являлся. Господин Зерев сказал мне, что я предвестник Энда, его защитник и правая рука. Я всегда должен был рядом с сильнейшим демоном, пусть он пока и не знал о своем истинном происхождении. Так, значит, не нужно было просить старших переименоваться в 10 врат ада, вместо 9, или все же стоило. Надо будет потом подумать об этом, когда действительно важные вопросы будут решены. «Что случилось?» – спросил я, выныривая из отвлеченных мыслей. «Как ты знаешь, Тартар состоит в союзе темных гильдий сыны отчизны», начал Мартгир, взмахом руки прерывая все разговоры между остальными этериасами. Не так давно Кейка получила информацию, что 6 просящих готовится найти Нирвану. «Нирвану?» – переспросил я, пытаясь вспомнить, где слышал это название. Из-за того, что все мысли были о слухах, поймать нужное воспоминание никак не получалось. «Разве это не заклинание, меняющее местами свет и тьму?» «Именно», – кивнула Кейка, пока остальные молчаливо слушали. Кажется, они все уже обсуждали это до моего прихода, но дело не в этом. Светлые гильдии намерены создать свой союз для борьбы с 6 просящими, внес свою лепту в разговор Шакал, обнажая в презрительной усмешке клыки. Этим он показывал, насколько глупы люди, раз вздумали лезть на одну из 3 сильнейших темных гильдий на континенте. И твой хвост фей там в первых рядах. О, а почему я узнаю об этом от вас, а не от Макарова? Он еще даже не уехал на совет мастеров. Я склонил голову в бок, усмехаясь. Вот уж действительно у Кейки состояли на службе одаренные разведчики, раз разузнали нечто подобное. И как только им удавалось собирать такую информацию, просто загадка для меня. Пожалуй, надо будет попросить ее научить меня и этому, а то от одних силовых тренировок уже тошнит. И что в этом такого, что вы все так напряжены? Мартгир хотел предупредить тебя, я перевел взгляд на брата, который, как обычно, прижимал к груди книгу Энда. «Среди 6 просящих есть человек по имени Мозг. Тебе стоит остерегаться его, ведь он не зря носит такое имя. Лишь раз взглянув на тебя, он может раскрыть твой секрет. Нельзя забывать и о Кобре, убийце драконов, который может почувствовать на тебе наш запах. Думаю, тебе не захочется, чтобы светлые узнали, что у тебя на груди метка Тартара и что сам ты не человек. Это так?» Кивнул я, непроизвольно прижимая руку туда, где стоял знак гильдии. «Но вы же знаете, что это не потому, что я не люблю вас или стыжусь. Я должен выполнить задание от господина Зерефа, и хвост феи лучшее место для этого. Мы знаем», — успокаивающе улыбнулась Кейка, когда я начал нервничать. Со стороны, наверное, не очень хорошо выглядело то, что я все время проводил не с семьей Этириасов, а с людьми, которых они презирали. Однако сами демоны ни разу мне ничего не сказали на этот счет, а потому на душе было и легко, и тяжело одновременно. Сейчас мы лишь хотим, чтобы ты не лез в это дело. Если твой светлый мастер велит тебе пойти на задание, связанное с Нирваной, откажись, понял? Старшая сестра была напряжена, когда говорила это, пусть внешне это было почти незаметно. Этим она была очень похожа на Эльзу, но с ними обеими я хорошо общался, поэтому легко мог заметить их истинные чувства. После Мартгера Кейка больше всех переживала за меня и старалась опекать, поэтому ее слова не были для меня неожиданностью. Наоборот, я предполагал что-то такое. Однако она так произнесла фразу, что создавалось впечатление, будто в случае отказа меня просто запрут здесь, в своей комнате, и не выпустят до тех пор, пока бой за Нирвану не закончится. Кстати, они действительно могли сделать это. Я понимаю, ответил я с улыбкой. Если вы думаете, что мне не стоит лезть в это дело, то я не стану. В конце концов, младшие должны слушать старших, верно, верно, мелочь. Тут же захохотал шакал, бросаясь на меня и трепля по ушам. Он широко улыбался, будто пару минут назад и правда собирался силком тащить меня в комнату и стеречь, будто дракон свои сокровища. Все-таки у меня замечательная семья. Но это еще не все, снова привлек наше внимание Мартгир, с ухмылкой оглядывая нашу компанию. Однако он тут же стал серьезен. По стране пошли слухи о появлении нового демона книги Зерефа. Сомнений нет, речь о тебе, Белиар. Мои разведчики пока не нашли источник слухов, поддержала старшего брата Кейка, складывая руки на груди в задумчивости. Однако мы не прекращаем поисков. На некоторое время Белиару стоит залечь на дно, а Белу выйти на свет. Пусть все видят только законопослушного волшебника, пока мы ищем смельчака, что посмел распространять слухи. Нам нельзя, чтобы кто-то смог соотнести твои два образа. В хвосте феи ходят такие же слухи. Однако там сомневаются, что демон на самом деле существует. Мастер, как мне кажется, больше склоняется к тому, что кто-то просто пытается запугать людей. Я задумчиво нахмурился, а шакал, стоя позади меня, положил руки мне на плечи. Но я бы не стал отмахиваться от этих слухов. Может быть, кто-то действительно меня заметил. Кстати, это мог быть Лексос. Его недавно выгнали из гильдии, и я очень смутно обозначил ему приказ забыть меня. Я проверю, пообещала сестра. Участвовать в битве за Нирвану тоже не стоит. Это логично, я кивнул, соглашаясь. Вы правы, пока не буду отсвечиваться. Будь предельно осторожен, напутствовала Кейка, ставя в разговоре точку. Я только улыбнулся на это. Вот и отлично, бодро сказал шакал, а затем лихо подхватил меня под мышками и выдернул с дивана. Я даже мявкнуть не успел, как меня стремительно потащили вон из гостиной. Вслед нам донесся только голос Кейки. «Шакал, только не переборщи на тренировке», — сказала она нам вслед, и я понял, что меня будут бить. «На сегодня закончим». Да уж, когда я подумал о том, что меня будут бить, я явно смотрел на мир через розовые очки. Шакалу в последнее время было скучно, потому что мы совсем перестали громить темные гильдии и прочий сброд. Тренироваться с остальными он не хотел, а вот со мной, просто жаждал. Все потому, что наши тела очень похожи. Брату хотелось посоревноваться именно в рукопашной, без проклятия и моих стрел, поэтому он вызвал меня на спарринг. К своей чести скажу, что держался достойно, и целых два раза почти победил. У шакала была огромная фора в десятки лет, за которые он учился сражаться. А у меня было всего три дохлых года, за которые мне пришлось не только уверовать в магию, так еще и научиться использовать ее. Поэтому не было ничего удивительного, что он разбил меня на голову чисто на опыте. Зато для меня это было очень хорошей тренировкой, после которой я едва дополз до своей кровати. Дома было тихо и спокойно. В соседней комнате спали Нацу и Хутпи. Я проверил это несмотря на усталость. Не хотелось бы спалиться перед ними раньше времени. Конечно, однажды они узнают, кто я на самом деле, и я не берусь предсказывать, какой будет их реакция. Есть много разных вариантов, но я надеялся, что они не будут на меня злиться и Нацу примет свою природу. В конце концов, меня почти ничего не отличает от человека, и пока никто не догадался, что я демон. Какой-то особой грани в этом нет, и главное, чтобы это понимал не только я. С такой мыслью я упал на кровать, едва голова коснулась подушки, как я вырубился, и уже не увидел,